А зачем русские будут нам врать? Если говорят, значит есть у них способ. Очень надеюсь. Бенито опять вытер пот с лица смятой фуражкой и крикнул в переговорную трубу. Джузеппе, раскочегаривай на полную. Может быть, на пару минут дольше поживем. Глава 10. После первого же вылета Красный понял, что справочник по воздушным флотам мира можно смело выбрасывать за борт, так как гладкая мелованная бумага не позволит использовать его в гигиенических целях. Так-то оно правильно. Кто же в здравом уме выложит в общий доступ данные по составу своих военно-воздушных сил? Но до недавнего времени все страны чрезвычайно гордились достижениями собственного дирижаблестроения и охотно делились подробностями с уважаемым изданием. А тут англичане втихаря наклепали как бы не пару сотен воздушных аппаратов, утыкали их крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками, да отправили всю свору в Испанию на защиту новоявленного союзника. Одно хорошо, традиционно, что морские корабли, что воздушные, британцы строили для запугивания туземцев по всему миру, и в случае с дирижаблями не сделали исключения. Они в угоду численности принесли в жертву живучесть и защищенность летающих машин, облегчив их насколько только можно. Энергетические щиты с грехом пополам еще держали осколки и готовые поражающие элементы зенитных снарядов калибров до 88 мм, но были не способны противостоять очереди авиационных 20-миллиметровок. Скорострельность делала свое дело, но как бы то ни было, англичане висят над Гибралтарским проливом, а около 40 штук с успехом охотятся на разбегающихся в разные стороны итальянцев. Самого вождя контрабандистов Бенито Муссолини успели спасти вместе с его флагманом Джулио Чезаре, расстреляв преследующий дуче дирижабль, но 12 транспортникам уже не смогли помочь, лайми топили их азартно и целеустремленно, не забивая себе голову такими мелочами, как наличие на борту роты, а то и целого батальона испанских солдат. Испанцам не привыкать тонуть еще со времен Великой Армады, и с точки зрения цивилизованного человека все равно они являются туземцами, пусть даже европейского происхождения. И вообще за каналом живут исключительно туземцы. Обменять бусы и ножи из скверного железа у них можно, но беречь их жизни не смешите, джентльмены. По непроверенным и неподтвержденным слухам генерал Франко за помощь пообещал предоставить базы в Сеуте, Мелинье или Танжере на выбор, на побережье Бискайского залива, и отдать в аренду за символическую плату в 1 фунт на 99 лет Кубу и Филиппины. В этом мире американо-испанская война не состоялась из-за вмешательства Российской империи в гражданскую войну между Севером и Югом, продлившуюся почти 30 лет и закончившуюся взаимным истощением воюющих сторон. Мирный договор в конце концов заключили на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, сохранив при этом единые САСШ, но зализывание ран после 30-летней войны не подразумевало внешнюю агрессию. Какая Куба, Гуам и Филиппины, если население собственной страны сократилось в 4 раза, и армия пристрелит любого президента, осмелившегося послать ее в бой? Еще нужно учесть пострадавшие от уничтожившего Японию цунами Тихоокеанское побережье, да и разрушительнейшие землетрясения в Сан-Франциско поставили в заслугу или в вину русским энергетикам-почвенникам. Также учитывалось наличие на Аляске и втихомолку отжатому англичан Юкони 4 русских дивизий. Кому какое дело, что это военно-строительные войска, занятые в основном добычей нефти и переработкой оставшихся от золотой лихорадки россыпей и отвалов. Русские известные мастера маскировки, и эти звери, которым даже не выдают оружие, с легкостью разделаются с регулярной армией САСШ, лишь на самую малость превышающую их по численности. Да, армия пристрелит любого президента, осмелившегося послать ее в бой. Кстати, с Вудро Вильсоном, организатором неудачной интервенции в Россию в 1918 году, так и поступили. На торжественном параде в честь вернувшихся домой героев несколько офицеров дружно изрешетили господина президента из своих револьверов. Позже на теле неудачника насчитали 272 пулевых ранения, но это было много позже, что уж говорить про конец 19 века. Какая война с Испанией, а что лайми? А лайми охотно подгребут под себя лакомые Кубу с Филиппинами и разместят военно-морские и военно-воздушные базы на входе в Средиземное море. Была когда-то у датчан зунская пошлина, теперь будет гибралтарская. Заодно серьезный удар по карману владельцев русско-египетского Суэцкого канала, где Российская империя контролирует 90% акций. Зато Великобритания будет контролировать грузопоток через этот канал. Тоже выгодно, черт побери. Желающих же пойти вокруг Африки с распростертыми объятиями ждут сначала гвинейские, а потом и мадагаскарские пираты, говорящие на всех языках мира с гнусаво-картавым французским прононсом. Еще одно кстати, с радиостанции сбитого полковником Петром Николаевичем Нестеровым дирижабля летели в эфир странно знакомые фразы «курва-мать», «псякрев» и «матка-баска». В Петербург полетело донесение с просьбой провести расследование в уцелевшей после Большого круга части Польши с целью выявить родственников таких вот добровольцев. Вечная мерзлота Сибири нуждается в рабочих руках. С возгласами «Майн Готт» можно разобраться позднее, там наверняка отметились немцы из Баварского королевства, Великого герцогства Штирия или Конфедерации Прирейнских княжеств. Со временем и до них дотянутся длинные руки генерал-лейтенанта Дзержинского. Или Дарья Христофоровна Ливенса изволит обратить на взорвавшуюся немчуру недоброе внимание. Мало им не покажется. И вот второй вылет на помощь избиваемым итальянским контрабандистам Бенито Муссолини. В этот раз идут стрекозы для противодействия испанским эсминцам, а истребители «Чайки» будут их сопровождать и охранять от нехороших поползновений англо-польских дирижаблей. У бомбардировщиков скорость всего ничего, раза в два выше скорости воздушных пузырей, и вероятность попасть под заградительный огонь сильно превышает 50%. Их бы ночь применять, но, вот именно, но нужны они здесь и сейчас, девушки, честно отсидевшие под домашним арестом в адмиральском салоне флагманского линкора свои 20 часов, вели бомбардировщики в бой, сами рвались в бой, чтобы реабилитироваться перед красным за вчерашний позор. «Лизонька, солнышко мое, гаси супостата». Василий причесал палубу испанского эсминца из крупнокалиберных пулеметов и с удовлетворением отметил, что от расчетов немногочисленных противодирижабельных орудий остались лишь немногочисленные фрагменты тел, да и то не везде. «Я загашу», — откликнулась по рации Елизавета Бонч-Бруевич. «Но что мне за это будет? Пряник медовый дашь, а два дашь, а еще бочку варенья и корзину печенья», — ответил Красный. «Если потопишь испанца, то женюсь. На ком, кто потопит, на том и женюсь». Тут вмешался Валерий Павлович Чкалов. «Красный, Лизавета, прекратите засорять чистоту». «Есть прекратить», — согласился Василий, но добавил. «Лиза, я не шучу. Стрекоза прошла как по ниточке, не рыская и не отклоняясь от курса ни на миллиметр. И 200-килограммовая бомба попала точно за дымовой трубой, проломив тонкую палубу и взорвавшись в машинном отделении. Испанский эсминец, устаревший на стадии проектирования, исчез в облаке белого пара и черной угольной пыли. Через пару минут, когда все это снесло ветром, на поверхности моря не осталось даже масляных пятен. Лишь одинокая голова чудом спасшегося испанца торчала над волнами. Но недолго, спустя некоторое время пропала и она. «Тебя, Вася, за язык никто не тянул», — появился в эфире веселый голос полковника Нестерова. «Бля», — прокомментировал Красный исчезновение второго эсминца, атакованного экипажем Веры Столыпиной. «А это что делает, ведьма чертова?» Последний вопрос предназначался Катерине Эрджоникидзе, атаковавшей неизвестно откуда взявшийся крейсер с неподавленной и огрызающейся противодирижабельной артиллерией. Около легкого самолетика то и дело вспухали белые облачка шрапнельных разрывов. Но стрекоза упрямо летела к выбранной цели и отворачивать не собиралась. «Котя, уходи оттуда, мать твою, не трогай маму», — отозвалась Катерина. «И вообще не мешай, промах», — выдохнул Василий, когда две бомбы упали в воду с 10-метровой высоты перед испанским крейсером. И ошибся. Обе бомбы отскочили от воды блинчиками, кто из нас в детстве не забавлялся с бросанием камушков в воду, и воткнулись испанцу точно в ватерлинию. Очевидно, за тонким железом борта располагались артиллерийские погреба, так как взрыв разломил корабль пополам и далеко отбросил половинки друг от друга. Они затонули только через долгих полторы минуты. «Все, Вася, ты пропал», — захохотал Чкалов, мгновенно позабывший о собственном же требовании не засорять эфир. «Это я понял», — согласился Красный, и его самолет, перевернувшись через крыло, обрушился на древний деревянный парусно-винтовой фрегат, чудом оставшийся нетленным со средины прошлого века, не иначе как сохранился кознями нечистого, заинтересованного в хронической испанской нищете. Древний музейный экспонат вспыхнул мгновенно. В принципе, его материальная стоимость совсем чуть-чуть превышала стоимость выпущенных по нему снарядов авиационной пушки, зато зрелищность гибели раритета было невозможно оценить деньгами. Слабонервные и впечатлительные командиры испанских кораблей дружно выполнили команду «все вдруг», развернулись, и стремительно бросились спасаться по возможности. Водоплавающие позорно сбежали, но воздушные монстры остались на месте, что расслабившийся Василий сразу почувствовал на своей собственной шкуре. Глухие удары по фюзеляжу больно и неприятно отозвались во всем теле, и красный ушел в восходящую бочку, сбивая прицел стрелкам противника. Потом покрутил головой, оценивая повреждения. Самолет пока хорошо держится в воздухе, но дыр размером с кулак смотрится печально. Ладно, еще тугие английские взрыватели не срабатывают при пробитии дельта-древесины, а то последствия попаданий были бы фатальны. Жив бы остался, но прыжок с парашютом и купание в теплой морской водичке подразумевались. Ах же ты, сука такая! Бочка вывела Васю выше вражеского дирижабля, и коротко тотокнувшие авиационные пушки смешали тела стрелков из двух огневых точек со стеклом и обломками обшивки. Вот так нравится, совместная атака Чкалова и Нестерова, обидевшихся на невежливое обращение с наследником российского престола, разорвала дирижабль на три части. И опять зазвучали в эфире панические вопли про пёсью кровь, матку баскучинстаховскую и проклятие злобным москалям. Действительно, что-то неладное творится в бывшем царстве польском, если даже на краю Европы попадаются такие вот воинственные поляки. Взгляд в будущее. Через 3,5 месяца от описываемых событий, казаки и жандармы обложили поместье плотно и качественно. Что там человек или мышь не проскочит, даже муха без разрешения не пролетит. Спущенные с цепи здоровенные псы, охраняющие спокойный сон владельца поместья, нежно и ласково застрелены из револьверов с глушителями. Пан Кшишвалевский Станислав Кшифтофович, толстяк в шлафроке и ночном колпаке, щурится от направленного в лицо электрического фонарика. Да, пьян полицейский, это я. А что случилось? Постановлением военно-полевого суда ваш покойный сын Иеремия Станиславович Кшишвалевский признан террористом и военным преступником, и его семья подлежит выселению. Этим же решением вы и ваши дети лишаетесь дворянства с переводом в люмпен-крестьянское сословие, а также лишаетесь всех прав состояния. Как покойный, как террористом, как выселению. Он промышлял наемничеством и был убит при попытке пиратского нападения на мирное итальянское судно. Вы разве не читаете газеты, пан Станислав? Да, но он уехал учиться в Мюнхенском университете. Поэтому и перешел границу нелегально, но достаточно слов. Пан Станислав, у вашей семьи есть час на сборы. С собой брать только документы, деньги и теплую одежду. Вот заявка на дополнительную рабочую силу из оленеводческого хозяйства Михаила Чебасыковича Виноградова. Будете пасти олешков, пан Станислав. Эх, какую замечательную оленью колбасу я покупал в прошлом году в Архангельске. Знаете, даже по-доброму вам завидую. А где этот Архангельск? Да какая разница, где он, если вы едете на Таймыр. Кстати, отпущенное на сборы время идет, так что поторапливайтесь. Но пан полицейский, Басе и Яцыку всего по 10 лет. Это мои младшие, они двойняшки. Не беспокойтесь, на Таймыре тоже есть школы. Неграмотный оленевод, позор для империи. Кстати, если хорошо покажут себя в учебе, то получат шанс перевестись в Анадырский интернат профессионального оленеводства. Это почти рядом, всего 5-6 месяцев в пути. Зато качественное образование, пан Станислав. Матка Баска, и не тяните время, пан Станислав, у нас еще 6 адресов. А кто еще, пан полицейский, если не секрет? Да какой там секрет? Шипердицкий, Дупоглотский, Садомицкий, Западловский, Заицкий и Курвоматский. Неужели вы не знаете друзей своего покойного сына, пан Станислав? В таком случае, пан полицейский, вы забыли про Насач Мышеицкого. Почему же забыли? К нему мы заехали в первую очередь, и пан Август был застрелен при попытке вооруженного сопротивления. Его труп и семья дожидаются вас в кузове грузовика. Зачем труп? Повезут в Салехард. Заявка как раз оттуда. Но труп. А у нас строгая отчетность. Тем более в заявке не сказано, живым он нужен или мертвым. Он же в дороге завоняет. Ничего страшного. Упакуют в мешок из прорезиненной ткани. В нем 8 пудов веса. Пан полицейский, это не мои проблемы. Пусть для удобства перевозки упаковывают в 4 отдельных мешка. И напоминаю, пан Станислав, у вас осталось всего 40 минут на сборы. Затягивание времени приравнивается к вооруженному сопротивлению и карается расстрелом на месте. Вот, извольте взглянуть, в постановлении трибунала все так и написано. И что же вы молчали, пан полицейский? Всполошился Станислав Кшишвалевский. Агнешка, срочно просыпайся сама и буди детей, через 20 минут мы выезжаем. В трех вылетах Красный сбил три англо-польских дирижабля, по одному за каждый раз. Валерий Павлович завалил четверых, а Петр Николаевич Нестеров раскрыл в себе талант воздушного снайпера, отправив в гости к чертям и их горячим сковородкам сразу шесть летающих пузырей. Экипажи «Стрекоз» быстро разобрались с водоплавающей мелочью и больше не летали, бомбардировщики в воздушных боях не участвуют. И все же Василию пришлось поплавать в теплой водичке. Во время четвертого вылета мотор вдруг резко и противно завизжал, потом застучал, а через несколько секунд вообще заглох и загорелся. Высоты не хватало ни дотянуть до понтонной полосы, ни выпрыгнуть с парашютом, поэтому пришлось садиться на воду и срочно прыгать в море. Минут 15 любовался однообразными пейзажами, пока рядом не всплыла подводная лодка с номером с 13. Подводники спустили надувной плотик, выловили наследника российского престола, переодели в сухое и вручили большую жестяную кружку с горячим чаем. Правда, чуть разбавленный заваркой коньяк можно было назвать чаем с большой натяжкой, но горячий и крепкий. Поэтому на борт линкора Александр Ульянов Вася прибыл уже изрядно навеселе. На ногах, правда, держался твердо и координацию движений не потерял. Утрапа его встретил сам командующий экспедиционным корпусом генерал Фрунзе. «Что же вы так неосторожно, Василий Иосифович? Новая техника имеет свойство подводить». «Михаил Васильевич», – пожал плечами Красный, – «для того и везем ее, чтобы проверить в боевых условиях и обкатать в экстремальных ситуациях. Не вижу ничего страшного». «Я не про технику», – усмехнулся Фрунзе. «Я про ваше обещание жениться. Ведь их трое, и все выполнили ваши условия». Вот именно. Станут говорить, что наследник российского престола из-за данного им невыполнимого обещания решил покончить с собой путем утопления». «Какая чушь!» – возмутился Василий. «И, тем не менее, из-за невыполненного обещания ваша репутация пострадает, а она суть достояния империи». Поговаривают, что штабс-капитан Гумилев из морской пехоты решил накропать по поводу сегодняшних событий целую поэму. Красному фамилия штабс-капитана ничего не сказала, но капитан Романов в предыдущей жизни слышал про такого поэта, хотя любую поэзию с детства терпеть не мог. Изучал в школе. Да, но именно поэтому и не любил. Это лупоглазый такой, стихи у него говенные. У него еще жена поэтесса, вроде бы Анна Ахматова. Анна, но не Ахматова, а Энгельгард. Они давно живут вместе, но пока не повенчались. С Ахматовой же он давным-давно развелся. Это не важно, у нее тоже говенные стихи. Кстати, почему этот Гумилев до сих пор в штабс-капитанах? Ему, если не ошибаюсь, уже лет 50. Пьет, как и все поэты. Это у них в обязательном порядке. Водка как источник вдохновения. Но на службе он чаще всего трезвый, и зарекомендовал себя как храбрый, грамотный, ответственный и знающий офицер. 4 раза дослуживался до полковника, и каждый раз был разжалован за буйное празднование нового чина. Про пожар в московском Славянском базаре до сих пор легенды ходят. Его рук дело. Тогда передайте господину Герострату, что в случае появления стихотворного пасквиля он уже не сможет поджигать рестораны. Со сломанными руками и ногами это сделать очень затруднительно. «Я передам обязательно», – кивнул Фрунзе. «Но вы, Василий Иосифович, прямо сейчас пройдите в радиорубку и свяжитесь с отцом. Объясните ему ситуацию и попросите совета. Лишним не будет». Красный тяжело вздохнул и неторопливо пошел в сторону радиорубки, где был перехвачен адмиралом Эссеном. Специально его подкарауливают отцы-командиры, Василий Иосифович, его императорскому величеству уже доложили. Стукачи, бля, извините за эмоции, Николай Яттович, не настучали, а доложили. Сурово возразил Эссен, это входит в должностные обязанности ХМ, неважно в чьи, но входит, так что почувствуйте разницу. Ну доложили, и что теперь? Советую повременить и дать остыть эмоциям его величества. Не попадайтесь сейчас под горячую руку, рискуете получить приказ о возвращении в Петербург. Но император пообещал собрать большой семейный совет для рассмотрения вашей проблемы, и завтра или послезавтра даст ответ. А что мне делать сейчас? Готовить к вылетам новый самолет. Если не ошибаюсь, у вас есть определенный запас новых машин? Есть, и уже готовит без моего приказа. Это стандартная ситуация, Николай Яттович, и не требует отдельных распоряжений. Адмирал Эссен шумно втянул воздух носом и покачал головой. В таком случае хотя бы поспите пару-тройку часов. Такой запах, аж завидно становится. Подводники чаем напоили. Вот я про чай и говорю. Ступайте, Василий Иосифович, а с отцом свяжитесь завтра. Примите совет пожилого и много повидавшего человека. Спасибо, Николай Яковлевич. Непременно прямо сейчас им и воспользуюсь. Глава 11. Неожиданно для самого себя барон Анастас Иванович Микоян, миллионер, промышленник и известный меценат, именным указом императора Иосифа I стал председателем Совета раввинов Российской империи. Вот прямо сегодня утром два вооруженных фельдъегеря и принесли украшенную печатями и подписями бумагу. Заодно приглашение прибыть на большой семейный совет в течение часа. Первым делом Анастас Иванович попытался оспорить указ императора. «Ваше Величество, ну какой из меня раввин? Увольте от такой милости. Замечательный из вас раввин, господин барон», усмехнулся в усы Иосиф I. «Но я армянин, а я в детстве думал, что Ереван и еврей – это одно и то же слово, только произнесенное на разных языках. И подумайте сами, барон, неужели я могу доверить такой важный государственный пост еврею? Они же не поймут и станут смеяться. Думаете, в моем случае смеяться не станут? Наоборот, будут уважать как человека, занявшего высокий пост благодаря нужным связям и личному капиталу. Евреи таких любят, хотя и завидуют. Зато понесут взятки. В мои обязанности входит борьба с коррупцией среди раввинов», – удивился Микоян, почти смирившийся с назначением. «Да зачем? Взятки берите, и после уплаты 50% в казну оставшимися деньгами распоряжайтесь по своему усмотрению. Хоть на веселых девок потратьте, хоть на строительство синагоги на Южном полюсе. Вы в своем праве, барон». Вот эта часть служебных обязанностей понравилась Анастасу Ивановичу больше всего, и он настолько осмелел, что спросил: «А финансирование Совета раввинов как пойдет?» «Со стороны бюджета империи никак не пойдет», — ответил Иосиф I. «Даже наоборот, лицензия на деятельность этого совета будет стоить 50 миллионов в год. Однако, и это еще недорого за право быть услышанным императором. Соглашайтесь, барон, отказа я все равно не приму». После разговора с действующим императором к барону Микояну подошел император бывший, он же Николай Александрович Романов. Подмигнул с видом заговорщика: «Анастас Иванович, это я вас посоветовал. Вот спасибо», — попытался съязвить Микоян. «Всегда пожалуйста. И я рассчитываю на долю в доходах от взяток. Сколько? Я не государство, мне и 5% хватит». «Это не так уж и много», — решил барон и кивнул. «Договорились. Вам наличными, как обычно. Знаете, Анастас Иванович, в этом случае предпочту переводы на мой банковский счет». «Хорошо, так и сделаем». В императорском кабинете на семейный совет собрались самые близкие родственники, то есть император с императрицей, тесть и теща императора, и шурин императора генерал-майор Алексей Николаевич Романов. Почему-то еще Столыпины, Орджоникидзе и Бонч-Бруевичи. Также были главы всех религиозных конфессий, где численность верующих превышала 1,5 миллиона. Исключение сделали только для верховного шамана народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, чью паству было невозможно подсчитать из-за технических трудностей и фактического двоеверия. Там в порядке вещей после воскресной заутрени пойти к шаману и попросить у духов предков удачи в завтрашней охоте. Мало того, тамошние православные священники отказывались признавать традиционный кальпахин скоромной пищей и дозволяли вкушать его во время поста. Некоторые вообще отказывались признавать его пищей. Однако на совете не оказалось представителей протестантов. Наверное, англиканская церковь им подгадила, или баптисты, или мормоны, или лютеране, или кальвинисты, или кто-то еще из множества протестантских сект. Не любит их государь-император, получивший образование в духовной семинарии. Его право, мусульман представлял верховный муфтий Российской империи генерал-полковник Гусейн хан Нахичеванский. Он ушел в отставку с поста товарища министра внутренних дел в 2018 году, после того, как полностью провалил порученное ему дело. Тогда в России внезапно появились бомбисты. Так-то про них слышали и читали в газетах о гибели австрийского кронпринца Франца Фердинанда, но вот внезапно они образовались и у нас, и сразу же бросили саквояж с нитроглицерином в автомобиль министра только что образованного Министерства здравоохранения Николая Александровича Семашко. А через неделю погибли ближайшие родственники участников теракта, 272 человека были посажены на кол, включая женщин и детей. Правда, детям перед посажением на кол милосердно перерезали горло. Генерала Нахичеванского назначили ответственным за расследование и поиск преступников, но он никого не нашел и был вынужден уйти в отставку. У российских католиков за главного молодой генерал-майор и почетный кардинал Римско-католической церкви Константин Ксаверьевич Рокоссовский. Ради него недавно Папа Римский издал именную буллу, разрешающую почетному кардиналу не соблюдать целибат и не посещать мессы. В отношении бывших соотечественников охотно пользуется правом отлучения от церкви. Буддистами руководит казачий войсковой старшина Ока Городовиков. Маленький, кривоногий, узкоглазый, с огромными усами, он выглядел натуральным татаро-монголом. А что еще нужно для управления буддистами? Шаманов Крайнего Севера и Сибири представляет тоже казак генерал-лейтенант Африкан Петрович Багаевский. Как донец попал на эту должность? Да кто же его знает? Кого еще забыл? Ах, ну да, обер-прокурор Святейшего Синода граф Бенкендорф, занявший должность на прошлой неделе сразу после возвращения из Крыма, где проходил полный курс омоложения. Интересно, Александр Христофорович принял православие, или до сих пор остался лютеранином? Вслух, конечно, такие вопросы лучше не задавать. И вообще складывается впечатление, что для религиозной карьеры необходима служба в армии. Барон Микоян единственный штатский, что вызывает насмешливые и неприязненные взгляды. Сплошные антисемиты, ой вей. Иосиф I долго молчал, но потом раскурил свою знаменитую трубку и коротко объяснил ситуацию, сложившуюся из-за неосторожного обещания наследника престола. Его, это обещание, нужно непременно выполнить, вот только оно невыполнимо по этическим и религиозным соображениям. И что делать? Стало понятно присутствие Столыпиных, Бонч-Бруевича и Орджоникидзе. Самые заинтересованные лица выглядели настороженно, справедливо опасаясь, что император объяснит все невинной мальчишечьей шуткой. «Не вижу проблемы, государь», перебирающий четкий Гусейн хан Нахичеванский пожал плечами. «Аллах допускает многоженство». «Да что вы такое говорите?» — воскликнула бабушка наследника престола Александра Федоровна. «Это он для мусульман допускает, а наш Вася православного вероисповедания. Это легко исправить». «Нет, нет, так нет», — покладисто согласился верховный муфтий. «Пусть другие хоть чего-нибудь предложат. Библейский царь Соломон имел 1000 жен», — набрался смелости барон Микоян. «И нигде в Библии нет запрета на многоженство, но наши традиции», — с пафосом воскликнула Александра Федоровна. «Я не специалист по традициям Англии и Гессена, сударыня», — едва заметно улыбнулся барон. «Но до своего крещения у князя Владимира Святого было 100 жен и наложниц. Сомневаюсь, что они куда-то пропали после свадьбы с гречанкой. В летописях такой информации нет», — заметил Бенкендорф. «Разумеется, нет», — кивнул Микоян. «Ведь и вы, Александр Христофорович, не выставляете свою личную жизнь на всеобщее обозрение. А я говорил, что Микоян у нас голова». Бывший император Николай Александрович хлопнул себя по голенищу сапога, нащупывая фляжку с коньяком. «Ему палец в рот не клади. Моя личная жизнь вообще не должна никого интересовать», — нахмурился Бенкендорф, и над его головой вспыхнули крошечные молнии. Сильнейший в мире одаренный с предрасположенностью к электричеству, способный на трое суток заменить все работающие на Петербург электростанции. А кто заинтересуется, тот сам себе враг. Обстановку разрядил вроде бы дремлющий войсковой старшина Городовиков. «Господа, я постоянно поддерживаю связь с Буддой через колесо сансары, и Будда утверждает, что к одаренным нельзя подходить с обычными мерками. Будда советует жениться на всех троих». «Духи согласны с этим», — откликнулся генерал Багаевский. «Пусть женится на троих». После 30-летней войны Папа Римский официально разрешил многоженство, внес свою лепту кардинал Рокоссовский. «Вот уж кто нам не пример, так это римский папа», — недовольно проворчал Николай Александрович Романов, которому все никак не удавалось приложиться к заветной фляжке. «А если воспользоваться опытом как трофеем, а не как примером для подражания? Все же Константин Ксаверьевич в первую очередь русский генерал, а уже потом поляк и предполагаемый католик. То есть, теоретически он католик по происхождению, а как там оно на самом деле? Хорошие же предложения». Генерал-майор Алексей Николаевич Романов, кровно заинтересованный в появлении прецедента с официальным православным многоженством, долго молчал, но вот наконец-то не выдержал и он. «Дамы, господа, ребе Анастас, мы вообще зачем цепляемся за замшелые традиции, в угоду кому и чему? Боимся насмешить Европу? Союзников у нас все равно нет, так как половина мира нас боится, а другая половина боится и ненавидит, так что пусть смеются. Самым смешливым можно организовать самоубийство путем посажения на кол, И вот тогда нас опять станут уважать. Уважать сильного, наплевавшего на мнение всяких там Англии и Франции, и их комнатных собачек. Журналистов накол без проблем. Верховный муфтий достал из кармана блокнот и что-то там пометил. Даже дополнительное финансирование не понадобится, хотя и не откажусь. Есть у меня специалисты, впрочем, это не интересно. Император Иосиф положил трубку в пепельницу и прошелся по кабинету, неслышно ступая мягкими сапогами по толстому текинскому ковру. Мнение, как я вижу, почти единогласное. Только Александра Федоровна возражает. Бывшая императрица, боявшаяся зятя до дрожи в коленках, подняла руки. «Я тоже за. Вот прямо двумя руками голосую. И это хорошо», — кивнул император. «А как мы объясним многоженство собственному народу? Даруйте привилегию георгиевским кавалерам», — предложил Бенкендорф. «Но при условии, что появление второй и третьей жены будет согласовано с уже имеющейся. В таком случае, Александр Христофорович, случаи многоженства будут чрезвычайно редки», — засмеялся Иосиф I. «Или вы не знаете женщин, что маловероятно, или специально предложили такое условие?» «Оно само предложилось, государь», — едва заметно улыбнулся обер-прокурор Священного Синода. «Тогда считаем вопрос решенным и объявляем о помолвке. После возвращения экспедиционного корпуса из Испании, героям-победителям позволено много, а уж такая мелочь, как три жены. Предлагаю не ждать возвращения, а объявить в газетах и по радио прямо сегодня», — возразил Алексей Романов. «Они на войне, а там случается всякое. Пусть лучше». «Да, пусть будет лучше». «Поправка принимается», — согласился император. «Шампанского всем, а мне Кахетинского, а мне Шустовского, и сразу бутылку», — подхватил Николай Александрович, и вздрогнул от удара под ребра. «Алекс, дорогая, сегодня мы обязаны напиться. У нас с тобой скоро старший внук женится. У нас еще сын не женатый», — Александра Федоровна кивнула в сторону генерал-майора Романова. Тот усмехнулся. «Не беспокойтесь, маман, через месяц у вас будет 10 снов, 6 внуков и 4 внучки». «Так быстро, и ты молчал? Я ждал сегодняшнего дня, маман, и вот оно свершилось». «Ники», — вздохнула Александра Федоровна, — «извини, ты был прав насчет Шустовского, но пусть принесут сразу 3 бутылки. Мы сегодня обязаны напиться. Испания, Барселона». Собирались высаживаться в Картахене, но подводники пробили безопасный коридор к Барселоне, потопив попутно 4 английских крейсера и кучу испанской мятежной мелочи. К моменту высадки верные королю Петру Николаевичу Альденбургскому войска удерживали узкую полоску побережья Средиземного моря с крупными городами Барселона, Валенсия, Аликанте и Картахена, не считая мелких прибрежных городков. Удерживали благодаря тому, что состояли из солдат и офицеров немецкого происхождения, перешедших на службу к испанскому королю из российской императорской армии. Местные испанцы воевать, если и хотели, то тщательно скрывали это. Вообще-то монархистов в Испании много, особенно в сельской местности, но что смогут противопоставить нищие крестьяне регулярной армии, получившей боевой опят в постоянных стычках с арабами и берберами? У франкистов дисциплина, там даже сиеста длится всего 2 часа. А крестьяне спят после обеда с обязательным литром вина почти до захода солнца, а попытки сократить отдых воспринимают как покушение на естественные привилегии, данные еще Фердинандом католикам за участие в реконкисте. Но в любом случае, слава богу, монархисты удержали плацдарм для высадки экспедиционного корпуса, а еще у них в штабах сплошные предатели и франкистские шпионы, так как почти 40 английских дирижаблей с бомбами появились на Барселоне ровно через час после швартовки транспортов с войсками. И что сделают с такой толпой 3 истребителя? Оказалось, что многое могут сделать. Новая «Чайка» с мотором от инженера Найденова оказалась чудо как хороша. Скорость увеличилась на 60 км в час, повысилась скороподъемность, самолет чувствовал себя на вертикали не беременной коровой, а вполне себе хищной птицей, и при всем этом расход топлива уменьшился на 40%. И что раньше не догадался поставить этот двигатель вместо Ярославского, благодаря улучшившимся ТТХ в первом же вылете на прикрытие десанта капитан Красный завалил сразу 3 вражеских дирижабля, во втором 1, а в третьем сразу 4. Но там повезло, так как английские воздушные пузыри уже были изрядно потрепаны зенитной артиллерией, а победа засчитывается тому, кто сбил, а не тому, кто потрепал. Опять готовить грудь под ордена. Налет нанес минимальный ущерб, гораздо меньший, чем ожидалось, но гораздо больший, чем хотелось. Ни одна бомба не упала на корабли и выгружающиеся в порту войска, но случайное попадание разнесло в клочья полевую кухню 8-й краткой штурмовой дивизии морской пехоты Балтийского флота. Вторая бомба попала в таможенный склад, где хранилось выделенное испанцами винное довольствие. Свыше 12 тысяч литров выдержанного хереса, портвейна и малаги впиталось в сухую землю, вызвав лютую ненависть к мятежникам и стихийные митинги с обещаниями не брать в плен франкистов, поляков и англичан. После пятого вылета садились почти в темноте, зато не на плавучую взлетно-посадочную полосу, а нормальный и привычный аэродром. Техники помогли уставшему Василию выбраться из самолета, а старший из них доложил: «Палатка для вас приготовлена, ваше высокоблагородие, но там вас дожидается какой-то генерал. Прикажете послать на хер и переночуете на линкоре?» «Посылать генералов на хер я еще чином не вышел, господин фельдфебель, так что показывайте палатку». Палатка как палатка, обычная палатка для старшего комсостава на гагачьем пуху, одинаково защищающая от холода и жары. Рядом с ней уже вырыта щель для укрытия от возможных бомбежек. На вкопанном в каменистую землю столбике закреплен жестяной умывальник и зеркало в металлической рамке. А около палатки на скамеечке действительно дожидается генерал в черном мундире и тельняшке в расстегнутом воротнике. «Разрешите представиться, ваше императорское высочество, командир 8-й штурмовой дивизии морской пехоты Балтийского флота Сергей Александрович Есенин». Есенин, тот самый, почти ахнул красный, и процитировал по памяти: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Надо же, ваше императорское высочество, кто-то еще помнит мои юношеские вирши. Это классика, ваше превосходительство. И давайте без титулований, если не возражаете». «Не возражаю, Василий Иосифович», кивнул Есенин. «А я ведь к вам с вопросом и претензией шел. Готов выслушать и то, и другое, Сергей Александрович». Генерал покрутил головой, будто расстегнутый воротник сдавливал горло, и как бы нехотя произнес: «Мне недавно штабс-капитан Гумилев жаловался, что вы не любите поэтов и отзываетесь о них не совсем лицеприятно. Я, в некотором роде, как бы тоже поэт, и хотел бы внести ясность. Вы больше, чем поэт, Сергей Александрович. Вы живой классик русской поэзии. Вы мне льстите, Василий Иосифович», слегка смутился Есенин. «Классики – это Пушкин и Толстый, хотя последний и не писал стихов. Зато он писал замечательные повести и рассказы, пока ХМ пока не прошел задор от военной службы. А вот без службы государю и отечеству граф быстро сошел с ума и начал писать бред. Еще в политику и богоискательство полез. Пушкин тоже не служил», заметил Есенин. «И что из этого получилось? Разменял талант на пьянство, блядство и игру в карты, а потом вообще под пулю французского пидораста подставился. Глупо погиб, да, с этим не поспоришь, хотя при его характере он мог еще вернее погибнуть на военной службе, но сделал бы это к пользе отечества. Даже умереть нужно уметь правильно». Есенин помолчал, обдумывая слова наследника престола, и спросил: «Но почему тогда вам Гумилев не нравится, Василий Иосифович? Он-то как раз боевой офицер». «У меня нет претензий к штабс-капитану Гумилеву, Сергей Александрович. Мне просто не нравятся стихи поэта Гумилева. А вы читали его последний сборник? Я вообще не читал ни одно его стихотворение, ни из нового, ни из старого», признался Василий. «Не читал, но осуждаю. Это же творчество того самого Солонного, вылощенного сброда, который когда-то вы тоже осуждали, Сергей Александрович. Неужели что-то изменилось?» Есенин опять замолчал, продумывая ответ, а Красный задал уже новый вопрос: «Скажите, Сергей Александрович, а как так получилось, что вы пошли на военную службу? Если судить по вашим стихам, то до 17-го года вы были убежденным и принципиальным дезертиром». «Сам не знаю, Василий Иосифович. Наверное, совесть проснулась. Есть у людей такая страшная штука, как совесть. А Гумилеву я посоветую не попадаться вам на глаза. Да уж, сделайте такое одолжение, Сергей Александрович. И еще передайте ему, что насчет эпиграммы сломанных рук я не шутил». «Каких эпиграмм?» – не понял Есенин. «Так вы не знаете, с чего началось наше литературное противостояние. Эки он у вас скромняга. Я передам и выясню подробности», – пообещал генерал, после чего достал из полевой сумки на боку бутылку из темного стекла с залитой белым воском пробкой. «А это вам лично от меня. Рязанский ржаной самогон тройной перегонки и тройной очистки, выдержанный в липовых бочках из-под вишневой наливки 12 лет. Сергей Александрович, у меня завтра минимум 5 вылетов. Какой там самогон? Я не предлагаю прямо сейчас, Василий Иосифович. Выпейте на своих свадьбах. Каких еще свадьбах? Вы разве не читали свежие французские газеты? Тут до границы всего ничего, так что доставляют в тот же день. И что в этих газетах? Там про вашу помолвку и тройную свадьбу после возвращения в Петербург. Бля, так вы не в курсе? Уже в курсе. Тяжело вздохнул Красный и забрал у Есенина бутылку. Извините, Сергей Александрович, мне необходимо побыть одному. Глава 12. Те, кто ругает лондонскую погоду, подразумевают зимние или осенние дожди, туман и сырость. А летом над старой доброй Англией бывает безоблачное небо с ярким и теплым солнцем. Вот как сегодня. Но погода не радует премьер-министра Стэнли Балдуина, возвращающегося со встречи с королем. Уже полчаса как бывшего премьер-министра, он угрюмо смотрит сквозь стекло автомобиля на мелькающие по сторонам дома, и не видит их. Он опять прокручивает в голове неприятный разговор с Эдуардом VIII, закончившимся крахом политической карьеры. По-другому это и не назовешь. Король, короновавшийся всего месяц назад, встретил лорда Стэнли вопросом. «Скажите мне, господин Балдуин, только мне одному кажется, что ваша деятельность слишком дорого обходится Соединенному Королевству. С недавних пор к репутационным убыткам прибавились еще и финансовые. Наша экономика растет на 3% в год, ваше величество. За счет чего растет, господин премьер-министр, уж не за счет ли того, что после неудачного покушения на русского императора резко увеличилось количество утонувших по неизвестным причинам судов. Не меньше 5-6 в месяц пропадает вообще бесследно, и еще десяток успевает подать сигнал бедствия. Но, как обычно, слишком поздно. Неизбежные на море случайности, ваше величество. Столкновение с айсбергом у Кипра вы называете случайностью, страховки взлетели до небес, а инфляция составила. Кстати, почему об инфляции и падении курса фунта стерлингов заговорил ваш король, а не его премьер-министр? Доклад планировался на следующей неделе, ваше величество. Сказать, что лорд Стэнли был недоволен выговором Эдуарда VIII, это вообще ничего не сказать. Не королевское дело вмешиваться в политику. Он должен сидеть на троне, принимать участие в церемониях, соглашаться с назначениями в кабинете министров, но никак не править. В старой доброй Англии, слава богу, просвещенная монархия, а не варварский абсолютизм. «Люблю доклады», — кивнул король. «Это лучше, чем узнавать новости из газет, как, например, о потере Мальты. Расследование еще не закончено, ваше величество. А оно вообще ведется? Неужели русские допустили вас на остров? Нет, не допустили, но по итогам данной наследникам русского престола пресс-конференции, стало известно, что гарнизон острова и экипажи кораблей стали жертвами некротехнической катастрофы. Генерал Маем слегка заигрался, ваше величество, и утянул всех за собой на тот свет. Как приятно иметь козла отпущения, не способного оправдаться и что-нибудь возразить. И вообще премьер-министр недолюбливал некромантов, лично режущих глотки на алтарях, и сам до такого не опускался. Лучше доплатить немного и купить кристалл горного хрусталя с посмертными энергиями, не так уж дорого это получается. То есть расследование не ведется, и вы выдаете за результат газетные статьи, а газеты рассказали вам, что в устроенной вами испанской революции королевский воздушный флот потерял за неделю 74 дирижабля. Черт побери, да у короля есть собственная разведка. Но, в принципе, один из самых богатых людей планеты, владеющий солидной долей в торговле опиумом и кокаином, может себе это позволить. Эти поделки почти ничего не стоили, ваше величество, и комплектовались экипажами из польских добровольцев. Моего младшего брата Альберта, сбитого над Мадридом сегодня утром, вы тоже считаете поляком? Господи, а этот дурак зачем полез в Испанию? Не хватало острых ощущений, так отправился бы в Африку поохотиться на негров. Примите мои соболезнования, ваше величество. Оставьте их при себе, сэр. Я не желаю видеть вас во главе кабинета министров, и принимаю вашу отставку. Вы свободны, господин Балдуин. И вот теперь бывший премьер-министр мрачно смотрел в окно автомобиля и размышлял о том, что еще легко отделался. Не такая уж и хорошая у Эдуарда VIII разведка, если до сих пор не доложили о суммах, потраченных впустую на попытку устроить войну между Российской империей и Китаем. О провале почти всей агентуры в России тоже не доложили. Сколько денег было вложено в Тухачевского, Бранштейна и же с ними. Вспомнить страшно, а на выходе грандиозный пшик. Пусть теперь кто-то другой попробует сделать лучше, если сможет. Правда, и хуже не получится, потому что некуда. Испания. Где-то между Барселоной и Мадридом. Экспедиционный корпус пятые сутки вел наступление на Мадрид, но прошел всего 70 километров из 500. Нет, сопротивления почти не было. Легкой пехоте франкистов с 2-3-дюймовками на полк и одним пулеметом на батальон нечего противопоставить штурмовым дивизиям, защищенным пуленепробиваемыми кирасами, и при каждом удобном случае звавшим на помощь дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Да, дело не в сопротивлении мятежников. Дело в другом, в так называемом роялистском ополчении, внезапно начавшем собираться вокруг корпуса. После начала правительственного и парламентского кризиса в Англии, Лайми увели во Францию остатки дирижаблей, отозвали охраняющий переправляющихся из Африки мятежников флот, и это обстоятельство сразу возбудило в испанцах патриотизм и любовь к монархии. Англичан они боялись до дрожи в коленках еще со времен Великой Армады, и вот вдруг приходили крестьяне, вооруженные пиками и алебардами непобедимых испанских терций, приходили рабочие и ремесленники вообще без всякого вооружения, приходили дворяне с фамильными шпагами. Дворян было больше всего, и они же доставляли больше всего проблем. Дисциплина даже не нулевая, а составляет отрицательную величину. Из военных умений только фехтование, зато древность рода придает уверенности в праве и способности претендовать на командные должности. И отношение к нижним чинам на уровне средневековья. Они же не знали, что рядовой морской пехотинец или штурмовик экспедиционного корпуса уже личный дворянин, а рефлексы заставляют отвечать на оскорбление словами или действием ударом в благородное испанское рыло. Потом, соответственно, дуэль. Наши, как вызванная сторона, выбирали пистолеты с расстояния 50 метров, и поединок почти сразу же заканчивался. В первый же день образовалось 200 с лишним испанских трупов. На второй их было всего 62, а на третий ни одного, и вызовы на дуэль волшебным образом прекратились. Впрочем, прекращение дуэли не повлияло в лучшую сторону на боеспособность ополчения. И разогнать нельзя, потому что вопрос политический, и они в своем праве погибнуть за короля и страну. В следующие два дня два десятка так и сделали, погибли на виселице за короля и Испанию по решению военно-полевого суда за дезертирство и мародерство. Их даже гарнизонами в отбитых у мятежников деревнях не оставишь, тут же борзеют в край и начинают мнить себя полубогами и вершителями судеб местного населения, с конфискацией вина и продуктов, с обысками в более-менее богатых домах, и организацией чуть ли не инквизиции. Добровольное воинство уже насчитывало свыше 20 тысяч человек, что составляло почти треть от численности экспедиционного корпуса, а их еще и кормить нужно. Если крестьянам перловка из полевой кухни казалась верхом изысканности и удивляла наличием большого количества мяса, то благородные доны в заштопанных штанах на тощих задницах воротили носы и намекали на необходимость особого меню, более приличествующего аристократам, и вина сладкого и крепленого побольше. Пусть французы из врожденной скаридностью пьют свою кислятину, а настоящий испанец должен употреблять хересы, малагу и портвейны. Какая же война без хереса и малаги? С винным довольствием вопрос решили быстро и оригинально, пропарили опустевшие цистерны на нескольких бензовозах и завели бражку, закрепив ее спиртом, пока никто не отказался и не выразил неудовольствия. Вино из полярного винограда, как же, экзотика. А насчет пожрать кому не нравится, тот может питаться за собственный счет, с условием обязательного повешения за мародерство. Окончательный порядок в ополчении навели только после организации 12 штрафных батальонов, предназначенных для прорыва обороны франкистов. Все как положено, с амнистией после ранения или проявленного на поле боя геройства. Ну, личной храбрости испанцам не занимать, сами с кем хочешь поделиться, и первый же штурм деревни, обороняемый отделением мятежников при одном ручном пулемете Матсина, прекратился в кровавое побоище. Штрафники накатывали на вражеский окоп штурмовыми колоннами, да там же и ложились, не успев даже выстрелить из фамильного ружья, затрофиенного предками еще в наполеоновских войнах. Почти 1000 человек потеряли, пока кто-то не догадался обойти деревню и ударить гарнизону из дюжины солдат в тыл. По результатам боя амнистировано 88 раненых, в том числе и круглыми старинными пулями от дружественного огня, и 12 героев. Претендентов в герои было гораздо больше, около 2000 человек, но количество найденных защитников деревни взывало к скромности и требовало соблюдать меру. С этим согласились, зато устроили праздничный ужин, плавно перетекший в праздничный завтрак, а потом и в сиесту. Какое, к чертям, наступление на Мадрид. У истребителей получились своеобразные каникулы. Английские дирижабли исчезли с безоблачного испанского неба, а два вылета в день по физической нагрузке сравнимы с пляжным отдыхом где-нибудь в Крыму. Вылеты чаще всего безрезультатные, редко когда удавалось подловить колонну франкистов на переходе и причесать ее из пушек и пулеметов. Мятежники вообще приспособились передвигаться по ночам. Поначалу прокатывало, но потом в работу вступили бомбардировщики, для которых привезли целый пароход новейших кассетных бомб. Ими, кстати, обрабатывали вражеские окопы, сберегая напалм и адобы для более серьезных задач. Ночные бомбардировки благотворно подействовали на характер Веры, Кати и Лизы, и они перестали донимать Красного намеками. Они днем отсыпались и почти не пересекались с Василием. Или это подействовало объявление о помолвке. А сегодня с утра Василия вызвал генерал-лейтенант Фрунзе и попросил слетать к Сарагосе, где по данным разведки франкисты укрепились настолько, что могли преподнести неприятный сюрприз даже экспедиционному корпусу. Не хотелось бы допустить этого. Сам понимаешь, Василий Иосифович, там наша разведка сплошь из испанцев, и что они со страху напридумывают. Доверяй, но проверяй, вот именно, кивнул Фрунзе. Слетаешь, пофотографируешь, посмотришь сам свежим взглядом. Сделаю, Михаил Васильевич. Сразу после завтрака и полечу. Чем нас сегодня повара порадуют, не знаете. Представления не имею. У вас, у летчиков, своя летная столовая, а я питаюсь в обычной генеральской. За завтраком Василия ждал сюрприз. Под тентом открытой столовой за любимым столиком Красного сидела полусонная Лизавета Бонч-Бруевич, лениво ковыряющаяся ложкой в тарелке с овсянкой, с вкусной и сваренной на молоке овсянкой. «Доброе утро, дорогая!» Правила приличия требовали чмокнуть невесту в щечку, что Вася и сделал. «Ты же 2 часа как вернулась, почему не спишь? Как вылет прошел, кстати?» «Слышал, проблемы были, мелочи», — отмахнулась Лиза. «Залили горючей смесью артиллерийский склад, а там бабахнуло так, что чуть крылья не сложились». «Погоди», — нахмурился Красный. «У Франка крупных калибров нет, а 3-дюймовые снаряды с такой силой не взорвутся». «Но что-то грохнуло. Значит, появились крупные калибры. А где это было?» «Километров 30 перед Сарагосой». «Понял, как раз туда сейчас на разведку и полечу. Вот поэтому мне и не спится». Лиза отложила ложку и с отвращением отодвинула тарелку. «Тревожно мне, Вася. Предчувствия нехорошие. У тебя развит дар предвидения?» «Нет, тогда твои предчувствия из-за усталости. Выпей стакан хорошего вина и ложись спать». «Вина?» – удивилась Лиза. «Ни ром, ни коньяк и ни водка. Только вино, лучше красное. Я отменяю для тебя сухой закон ровно на 1 стакан. Пожалуй, я воздержусь. Как знаешь, но спать ложись обязательно. Официантка», так в этой реальности называли привычных капитану Родионову подавальщиц, расставила перед Красным тарелки, пожелала приятного аппетита и исчезла так незаметно, что наводила на мысли о ее принадлежности к ведомству Феликса Эдмундовича Дзержинского. Научный подход к питанию летчиков пока не применялся, не те скорости, при которых при перегрузках могут взорваться кишки, и потому Василий старался питаться вкусно, калорийно и разнообразно. Сейчас, например, завтрак состоял из овсянки на молоке, яичницы из 6 яиц с копченой грудинкой, какого-то салатика из морепродуктов, блюда с изюмом и вялеными апельсинами, белого калача со сливочным маслом и огромной кружки кофе с большой плиткой горького шоколада. «Ну ты и мастер пожрать», — Лиза покачала головой то ли с осуждением, то ли с восхищением. «Не завидуй, тем более мне не нужно беречь фигуру. Кстати, ты знаешь, почему раньше было очень много толстых генералов?» «Нет, и почему же? Чем крупнее человек, тем больше орденов поместится на мундир. А сейчас есть ограничения по весу для получения генеральского звания, болтун». «Ага, и это не единственное мое достоинство», — согласился Василий, убирая шоколад в полевую сумку. «В полете съем. Лучше сухофрукты возьми». «Да, их тоже». Красный оторвал край белоснежной скатерти и высыпал содержимое блюда. Получившийся узелок тоже отправился в сумку. На большой высоте всегда просыпается аппетит. Пока Василий завтракал, заранее предупрежденные техники и оружейники подготовили самолет к вылету. Все проверили, сменили масло на всякий случай, залили бензин под горловины баков и установили на нижних крыльях кино фотокамеры, настроенные на автоматическую съемку 3 кадров в минуту каждая. Вполне достаточно, чтобы ничего не пропустить. Ты возвращайся поскорее, Лизавета помогла застегнуть ремни парашютной подвески. Обязательно возвращайся, а то мне что-то тревожно. Вернусь, пообещал Красный. Да что переживать, обычный скучный разведывательный полет. Самая большая опасность, вывих нижней челюсти от зевания. Болтун, ты повторяешься, дорогая, Вася чмокнул невесту в щечку и сделал шаг к самолету. Обернулся. Будешь должна мне комплимент, лететь и в самом деле скучно. Особенно если для экономии топлива держать скорость 250 км в час. В принципе, можно и быстрее, но что там изменится, если прилетишь на 10 минут раньше? Разве пропадут 4 ломаные линии окопов полного профиля, куда при желании можно запихнуть целую дивизию? Или исчезнут бетонные колпаки дотов на флангах, где сейчас как раз занимаются обваловкой? Или куда-нибудь денутся артиллерийские капониры с гаубицами калибром не меньше 125 мм, если судить по размерам? Кстати, откуда такой калибр взялся? Французы подарить не могли, они еще с прошлой войны с упорством сумасшедших держатся за 3-дюймовки со шрапнельными снарядами, у англичан гаубиц сроду не было, так как против папуасов они являются излишеством. Немцы подогнали изделия своего сумрачного тевтонского гения, а что, вполне возможно и немцы. Они до сих пор не могут простить сгоревшие в огне Большого круга Восточную Пруссию, Померанию со всякими там Мекленбургами, и Берлин вместе с кайзером Вильгельмом II и всеми его наследниками. Распад Германской империи на мелкие королевства и княжества тоже не могут простить. Вот и гадит по мере сил, козлы швайнихундовские. И больше всех Россию не любит почему-то в Баварском королевстве, хотя они от раздела империи вроде как выиграли. Может быть, из-за украденного бароном Микояном рецепта баварского пива и переименования его в Жигулевское. Василий минут 40 кружил над позициями франкистов, давая фото кинокамере запечатлеть все в подробностях, пару раз пролетал над самой Сарагосой, серьезно готовящейся к обороне, и еще 3 раза его пытались сбить залповой стрельбой из винтовок с земли. Только попасть в движущуюся с большой скоростью на высоте 2 километра мишень практически невозможно, а если не знаешь, как правильно брать упреждение, то невозможно и теоретически. Посмеялся над бесполезными потугами мятежников и отправился в обратный путь. Но что-то беспокоило Красного. Было такое чувство, будто пропустил нечто важное. Даже не пропустил, а не обратил должного внимания. И это чувство не отпускало даже после посадки на полевом аэродроме экспедиционного корпуса, и держало все время, пока проявлялись фотографии. Но вот, наконец, снимки были готовы, и генерал Фрунзе пригласил Красного на совещание. Собрались в тесном кругу, сам командующий, плюс начальник штаба, плюс начальник разведки, ну и сам Василий. И одного взгляда на разложенные на столе фотографии хватило, чтобы Вася вспомнил. Вот здесь что-то непонятное, Михаил Васильевич. Снимки черно-белые, но вживую я хорошо видел красные штаны. А кто у нас ходит в дурацких красных штанах? Французы, а больше некому. И вот эта фигня огромная на земле очень похожа на походно-полевой алтарь для одновременного проведения некромагического ритуала с несколькими жертвами. Почему вы так думаете, Василий Иосифович? И где вам приходилось видеть походно-полевые алтари? Да уж приходилось. Красный поежился от неприятных воспоминаний некоторых доставшихся ему душ. А вот тут за колючей проволокой с вышками и пулеметчиками, будущие жертвы. Да уж, на противодействие одаренных мы не рассчитывали, Фрунзе поскреб чисто выбритый подбородок и пояснил. После появления первых же способных работать с эфирной энергией, в Испании возродили инквизицию и принялись с увлечением уничтожать одаренных. 50 лет этим занимались, пока очередная гражданская война не возвела на трон Петра Николаевича Альденбургского. Сами пригласили, когда устали резать друг друга. Ну а сопровождающие нового монарха российские егеря зачистили инквизицию до белых костей. В учебниках, понятное дело, про такое не напишут. А Франко, значит, подтянул французов, нанял, скорее всего, хмыкнул начальник разведки. Мятежники захватили золотой запас в Мадриде. Ага, согласился Фрунзе. Поэтому не удивлюсь, если там и немцы присутствуют. А я удивлюсь, помотал головой Красный. После недавнего скандала с английскими некромантами и жертвоприношениями на Мальте, лимонников осудили как французы, так и многочисленные немецкие княжества. Королевство Бавария вообще выкатило Лондону гневную ноту. Дипломатический протокол, пожал плечами Михаил Васильевич. Сами лягушатники говорят, что Бог отпускает им любые грехи, кроме тех, на которых попались. Видимо, они попадаться не собираются, а мы вроде как свидетели. Или не считается, принесут в жертву 1015 местных крестьян, да вдарит так, что от нас рожки до ножки останутся. А кого интересует мнение проигравших? Тогда мне снова нужно лететь на разведку, решил Красный. А ночью пробомбим все там хорошенько. Еще посмотрим, от кого рожки до ножки останутся. А смысл лететь? Информация лишней не бывает. Спорное утверждение. И все-таки, Михаил Васильевич, долетите, кто же вам запрещает? Обратно вернуться не забудьте, Василий Иосифович. Да куда же я денусь? Меня здесь невесты ждут. Глава 13. Варвара, просыпайся, вставай. Чудовище неумытое. Угу, сейчас умоюсь, только отстань. Варька, просыпайся, отстань, просыпайся, дурында толстая. И ничего не толстая, Варвара Столыпина сонно отмахивалась от Лизаветы Бонч-Бруевич. Ты просто завидуешь моей фигуре. Да наплевать на твою фигуру, Василий с вылета не вернулся. Как не вернулся, когда не вернулся? Девушка подпрыгнула на походной раскладной кровати. Кто сказал, у него топливо должно было закончиться еще полтора часа назад. Бля, простите, девочки. Радисты зафиксировали нездоровое оживление у мятежников, но почему-то шифрами французского генерального штаба. Пока не расшифровали, но обещали сообщить, если будет информация о Васе. А что говорит Фрунзе? Ты у него была? Была, и он меня прогнал. Советует не суетиться и набраться терпения. Михаил Васильевич прав. Откликнулась проснувшаяся Катерина Орджоникидзе. Нужно верить в нашего Василия. Не такой он человек, чтобы пропасть без вести.